Сура 48. Победа. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Поистине, мы даровали тебе, о посланник, явную победу, чтобы тебе Аллах простил то, что предшествовало из твоих упущений. Арабское слово «занб» в этом аяте означает упущение, оплошность, а не грех. Те, которые ты совершал после того, как стал пророком, и чтобы Аллах завершил свою милость тебе, даровав победу исламу, и чтобы повел тебя прямым путем, укрепил на истине, и чтобы помог тебе Аллах против врагов твоих, помощью великой, которую невозможно победить и от которой невозможно защититься. Он Аллах, тот, который низвел успокоение в сердца верующих, чтобы они по причине этого еще прибавили веру к своей вере, чтобы увеличилась их вера. Аллаху принадлежат воинства небес и земли, ангелы, люди и джинны, и Он правит ими, как пожелает. И Аллах знающ, в чем благо для Его творений, мудр в своих деяниях. Чтобы Он ввел верующих мужчин и верующих женщин в сады рая, где текут под ними садами реки, для вечного пребывания в них, и чтобы удалить от них их плохие деяния, простить им это, и это у Аллаха великий успех». И чтобы Он наказал лицемеров и лицемерок, и многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе плохо, что как будто Аллах не поможет своему посланнику и верующим в борьбе против врагов Аллаха, и что истинная вера, данная Аллахом, не одержит верх. Против них, этих лицемеров и многобожников, поворот зла, наказание, и разгневался Аллах на них, и проклял их, лишил их своего милосердия, и уготовил им гиену, ад, и плохое это пристанище. Аллаху принадлежат воинства небес и земли, ангелы, люди и джинны, и Он правит ими, как пожелает, и Аллах могущественен, непобедим, мудр в управлении ими. Поистине, мы послали тебя, о посланник, ко всем людям, как свидетеля, который донес и разъяснил им то, чего Аллах желает от них, и как вестника, радующего подчинившихся Аллаху тем, что Он им обещает рай, и как увещевателя, предостерегающего о том, что неверующих и непокорных постигает наказание Аллаха, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его посланника и помогали Ему, Аллаху, возвышая Его слово и веру, которую Он дал, и почитали, возвеличивали Его и прославляли Его по утрам и вечерам. Поистине, те сподвижники, которые присягают тебе, о пророк, в Худайбии, о том, что они не будут отступать, на самом деле они присягают Аллаху. Этим самым они показывают, что они желают довольства Аллаха и рая. Рука Аллаха над их руками. А кто нарушит свою клятву, тот нарушает только против самого себя. А кто выполняет то, о чем заключил завет, договор с Аллахом, что будет проявлять терпение при встрече с врагами, тому он даст великую награду – рай. Скажут тебе, о посланник, оставленные позади из арабов, которые не вышли с тобой в поход на Мекку, когда ты вернешься. Отвлекло нас наше имущество и наши семьи. Попроси же у Аллаха прощения для нас за то, что мы остались. Они говорят своими языками, устами то, чего нет в их сердцах, душах. Скажи им, о пророк, а кто властен, способен для вас удержать хоть что-нибудь, если оно придет от Аллаха? Если Он захочет вам вреда, а именно потери вашего имущества или смерти членов ваших семей, или захочет вам пользы, а именно помощи и трофеев. О нет, ведь они лгут, что остались из-за имущества и семей. Они остались из-за своих сомнений в вере. И Аллах сведущ в том, что вы делаете. Наоборот, вы думали, что посланник и верующие, которые вместе с ним, никогда не вернутся к своим семьям, вы думали, что они все погибнут. И было разукрашено это сатаной в ваших сердцах, душах, и предполагали вы скверными раздумьями, что якобы Аллах не поможет своему пророку и верующим против их врагов, и были вы народом обреченным на погибель. А кто не уверует в Аллаха и его посланника, то ведь мы приготовили для неверных огонь. И Аллаху принадлежит вся власть, полное владение и управление над небесами и землей. Он по своему милосердию прощает грехи, кому пожелает, и наказывает по своей справедливости, кого пожелает. И Аллах является прощающим тех, которые каются перед Ним, и милосердным к ним. Скажут оставленные позади, когда вы, пророк и сподвижники, отправитесь в Хайбар за трофеями, которые обещал вам Аллах после событий в Худайбии, чтобы взять их трофеи. Оставьте нас, позвольте нам следовать за вами. Они, напрашивающиеся, желают этим переменить слово, обещание Аллаха. Скажи им, о пророк, вы никогда не последуете за нами, не выйдете с нами в Хайбар. Так о вас сказал Аллах уже прежде, а именно Аллах Всевышний сказал, что трофеи Хайбара достанутся лишь тем, кто участвовал в событиях в Худайбии. И они тогда скажут: «Нет, это не так, и Аллах так не повелевал. Вы не хотите нашего выхода с вами, потому что вы завидуете нам и не желаете, чтобы нам тоже достались трофеи». Нет же, дело обстоит совсем не так, как они утверждают. И они понимают, в чем польза и в чем вред для них, только мало. Скажи оставленным позади из арабов: «Вас еще позовут для участия в сражении против какого-нибудь народа, обладающего силой и сильной яростью. Либо вы будете сражаться с ними, или же они предадутся, станут покорными без сражения. И если вы подчинитесь Аллаху, когда Он позовет вас к сражению с теми людьми, тогда Аллах дарует вам хорошую награду – рай. А если вы отвернетесь так же, как отвернулись раньше, когда вы не вышли вместе с посланником Аллаха, то Он накажет вас мучительным наказанием». Нет вины греха на слепом, и нет вины на хромом, и нет вины на больном, если он не выйдет на путь Аллаха вместе с верующими. А кто повинуется Аллаху и его посланнику, того он введет в сады рая, где текут под ними, у подножий райских деревьев, реки. А кто отвратится от повиновения Аллаху и откажется от участия в борьбе на его пути, того он накажет мучительным наказанием. И уже стал доволен Аллах верующими, когда они присягали, давали клятву верности тебе, о пророк, под деревом Худайбии. И он узнал, что в их сердцах, и низвел успокоение на них, и вознаградил их близкой победой в Хайбаре, и обильными трофеями, которые они возьмут у хайбарских иудеев. И Аллах величественен в отомщении своим врагам и мудр в управлении делами своих творений. Обещал вам Аллах много трофеев, которые вы еще возьмете, и ускорил Он вам эти трофеи в Хайбаре, и Он удержал руки людей от вас, и вас не коснулось зло, которое замышляли ваши враги, для того, чтобы это было знаменем для верующих, и чтобы Он вел вас прямым путем, укрепил ваше положение на пути истины. Также Аллах вам ускорил и другие трофеи, которыми вы не были в силах овладеть. Это дальнейшие победы верующих, как, например, над персами, римлянами. Аллах окружил, сохранил их трофеи, пока вы их не возьмете, и Аллах является над всякой вещью мощным. Аллах всемогущ. А если бы сразились с вами те, которые стали неверующими, из числа курайшитов, то они обратились бы вспять, в бегство. Потом они не найдут для себя ни сторонника, который был бы их союзником в войне против вас, ни помощника, который бы помогал им в сражениях против вас, согласно установлению Аллаха, которое уже происходило раньше, как Он помогал своим сторонникам в прежних общинах. Ведь ты никогда не найдешь для установления Аллаха перемены. И только Он, Аллах, Тот, Который удержал руки их, многобожников, от вас, и ваши руки от них внутри Мекки, после того, как Он дал победу вам над ними, и они оказались под вашей властью. И Аллах видит то, что вы делаете. В то время, как в Аль-Худайбии проходили переговоры о перемирии между посланником Аллаха и многобожниками, около 80 молодых курайшитов вместе пробрались ночью на гору Ат-Таным и попали оттуда на лагерь мусульман в надежде сорвать переговоры. Однако все они были схвачены мусульманами, а потом пророк отпустил их, не сделав им ничего плохого. Это способствовало устрашению курайшитов и подтолкнуло их к заключению перемирия. Жизнеописание пророка Мухаммада. Они, мекканские многобожники, те, которые стали неверующими и отклонили вас в день Худайбии от запретной для греха мечети, не пустил вас в нее и удержали жертвенных животных, чтобы они не достигли своего места, заклания, на запретной территории. И если бы не слабые верующие мужчины и слабые верующие женщины, которые в тот момент находились в Мекке и которые скрывали свою веру, опасаясь за себя, и которых вы не знали, и поэтому могли бы затоптать и погубить их, тех слабых верующих, и постиг бы вас из-за них, из-за их гибели, позор, за то, что вы совершили бы по незнанию. И Аллах не позволил вам сделать это, чтобы Аллах ввел в свою милость, кого пожелает. Но если бы они, слабые верующие, которые скрывали свою веру, отделились от мекканских многобожников и покинули бы их, то мы непременно наказали бы тех, которые стали неверующими, из их числа, мучительным наказанием. Когда те, которые стали неверующими, поместили в своих сердцах озлобленность, такую озлобленность, которая свойственна для величайшего невежества, чтобы не признать Мухаммада посланником Аллаха, это выразилось в том, что они удержались от записи в Худайбийском договоре с именем Аллаха Милостивого Милосердного, а вместо этого согласились написать с именем Аллаха и отказались записать «это то, что решил Мухаммад, посланник Аллаха», а согласились на запись «это то, что решил Мухаммад, сын Абдаллаха». В то время Аллах низвел свое успокоение на своего посланника и на верующих, которые были вместе с ним, и сделал неотлучным с ними слово остережения, охраняющее их от неверия и грехов. Свидетельство. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. И они, пророк и верующие, имели больше прав на Него, на свидетельство единобожие, и были достойны Его. И Аллах о всякой вещи знающий. Уже оправдал Аллах своему посланнику Мухаммаду видение, которое он показал ему во сне. Поистине, вы, пророк и сподвижники, непременно войдете в запретную мечеть в следующем году, если пожелает Аллах, будучи в безопасности, обрив головы и укоротив волосы, не боясь многобожников. И Аллах знал, какая польза в том, что вас не пустили в Мекку в тот год, и почему вы войдете в нее на следующий год, чего вы не знали, и сделал, предопределил, кроме этого, еще близкую победу, а именно Худайбийский договор о перемирии и победу в Хайбаре. Он – Аллах, тот, который послал своего посланника, Мухаммада, с руководством, ясным разъяснением и верой истины, исламом, чтобы сделать ее выше всякой веры. И достаточно Аллаха как свидетеля обещанию, что ислам будет выше всякой веры, и тому, что Мухаммад действительно является истинным посланником Аллаха. Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним – сподвижники, суровы по отношению к неверным, милостивы между собой. Ты видишь их часто, склоняющимися в пояс, преклоняющимися ниц перед Аллахом при совершении молитв. Они желают обрести щедрость, награду от Аллаха и его благоволение, довольство. Приметы, признаки их, на их лицах имеются следы поклонения ниц, от частого поклонения. Это эти признаки, образ их, как они описаны в Торе, а образ их, верующих, в Евангелии, как посев, который извел свой побег, ростки и помог ему. Он стал твердым, верующие стали сильными, и выровнялся на стеблях, восхищая сеятелей, чтобы вызвать ими, большим количеством верующих, гнев неверных. Это является доказательством того, что тот, который гневается на сподвижников, становится неверующим. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и творили праведные деяния, выполняли то, что Аллах повелел, и остерегались совершения того, что Аллах запретил. Прощение и великую награду – рай.